Глава 19. 4:30 утра. Улица Паэра ди Флор. Цветочная пыль. Никакими цветами тут и не пахнет. Такая же мусорная вонючка, что и предыдущие. Дома тут почти не тронуты арт-огнем. Так, стекла кое-где выбиты, да стены пулями поистыканы. Лоси занимают 3 дома. Одержим улицу под прицелом. Тишина стоит, даже птицы где-то в вершине верещать начали. Не нравится мне эта тишина. Печенка ноет от дурных предчувствий. Уж слишком легко мы сюда вчера вышли. Пяток заминированных дверей не в счет, мошки вовремя их обнаружили. А может, это она от надоевшего сухпая бунтует? Вчера вертушка скинула, наконец, пару ящиков вместе с патронами. Жаль, воды нет. Краны в кварталах шипят бессильно. Вычерпываем грязную воду из сливных бачков, фильтруем через броню и кидаем в нее обеззараживающие таблетки. Каждому достается примерно по стакану невкусной жидкости. Делаю пару глотков. Ощущение, словно вода впитывается в сухую глотку, не доходя до пищевода. Полжизни отдал бы за литр холодной воды. Каждый вечер диктую сото перечень того, что нам необходимо. Список каждый раз получается внушительный. И с каждым днем растет все больше. Вода, заправки к картриджам, сухпай, гранаты к подствольникам, гранаты ручные разных типов, сухие носки, легкое белье, ремкомплекты к броне, витамины, патроны к винтовкам, картриджи к пулемету, патроны для дробовика, снаряды для Томми, модуль такблока для Нгавы, у него броня барахлит после того, как его осколком шваркнуло. Сота все тщательно фиксирует, уточняет количество, суммирует запросами других отделений, вздыхает тяжело. Связывается с ротным старшиной, сбрасывает ему файл. «Роджер принял», — подтверждает рота. И к ночи вертушка привозит что-нибудь из заказанного. Если привезут канистру чистой воды, то почему-то без сухпая. Если сублимированные фрукты, то без воды. Патроны без гранат. Гранаты без картриджей. Если заряды к базуке, то осколочные вместо плазмы. Патроны к снайперке, со сминающейся головкой вместо бронебойных. Белье мы не видели целую вечность. Врагу не пожелаешь влезть в комбез без белья. То, что осталось, излохматилось и пропиталось грязью до состояния вонючих тряпок, которые в руки взять противно, не то что надеть. Швы натирают нам кожу. Мы вечно мокрые, как мыши. Потертости гниют. Автодоктора ширяют нас лекарствами, пока аптечки не пустеют. Спирта у мыши больше нет. Пускаем на протирку все свои НЗ. Джин, виски, бренди, ароматические масла Нгавы. Воняем мы страшно, словно мертвецы живые. Позавчера вертушка не прибыла вообще. Рота сообщила, что сбили ее. Старшина божится, что навезла нам все, что заказывали. И спирт, и патроны, даже снаряды, и носки нам добыл. Врет, наверное, сволочь. Зато дымовых гранат у нас закачаешься. Каждый таскает с собой штук по 5. И еще нетронутые ящики в БМП. Выбросить жалко, применить некуда. И в каждой новой посылке опять ящик. Мы встречаем их гомерическим хохотом. И еще мазь от обморожения. Ее у нас скопилось столько, что запросто можно вылечить целый полк эскимосских десантников, если им приспичит отморозить ноги в местных джунглях. Наша линия обороны – хилая, редкая цепочка. По неполному отделению на целый дом, до Томми в резерве на соседней улице. Наши порядки растянуты до предела. Мы давим и давим герилья с окраине, сжимая пружину пресса до последней степени возможного. Мы давим, они послушно отходят. Жжем редкие огневые точки, выбиваем снайперов, подрываем их подарки, ловушки тут повсюду. Обрушиваем подозрительные дома. Вот уже 2 дня я каждую минуту жду подлянки. Не может быть, чтобы партизаны не предприняли попытку прорыва, не идиоты же их командиры. Продвигаться вперед как можно быстрее, но все эти кавалерийские атаки, кто кого круче отставить. Минимизируйте потери, мы и так обескровлены, резервов нет, снабжение запаздывает, огонь по площадям прекратить, только точечные удары. Авиацией пользоваться только для подавления контратак, требует комдив. 13-й хочет, чтобы мы продвигались вперед как можно быстрее. Первый полк уже на марше, а мы все еще возимся. Огонь по площадям без повода прекратить. Использовать авиацию по необходимости, инструктирует командир полка комбатов. Зеленый 2 хочет, чтобы мы продвигались еще быстрее. Огонь по площадям. Использовать авиацию, слышат ротные. Ускорить продвижение, не вижу темпа. Максимально использовать огневую и воздушную поддержку, передает ротный командирам взводов. Вы морпехи или девки беременные? Плететесь как мертвые. Вперед, быстро, не жалеть огня поддержки, орут взводные. Если мы и так сносим этот городишко к херам, то на кой мы тут нужны? Скинули бы грави-бомбу и дело с концом. Переговариваются между собой, недоумевая сержанты. И вот настает час, когда пружина распрямляется. 4:45 утра. Птичка сигнализирует о накоплении целей в нашем районе. Докладываем в роту. Рота подтверждает данные. Докладывает в батальон. «Приготовиться к атаке», следует ответ. «Приготовиться к атаке», дублирует нам рота. Меток становится все больше. Герильяс проводит сосредоточение сил. Взводный запрашивает воздушную поддержку. «Извини, гадюка 3. Ваш участок на сутки вперед норму выбрал. Попроси бога войны». Отбрехивается диспетчер летунов. Партизаны продолжают лезть изо всех щелей. Так блоки ребят красным. Как назло, пираньи ушли на базу заправляться. Лежим, нервно кусая губы. Свешиваем стволы с подоконников. «Сердитый 4, здесь Гадюка 3, необходима поддержка, срочно!» Мы напряженно слушаем переговоры взводного. «Гадюка 3, здесь Сердитый 4, я пуст, ожидаю заправки. Остались только дымовые. Давай хоть дымовые, хоть что-нибудь давай!» «Передаю пакет», — упавшим голосом говорит взводный. Беспилотник, нащупавший цель, успевает выпустить только одну ракету. Мы видим, как растет в небе шар огня на его месте. Сразу две ракеты «Земля-воздух» разнесли его в пух. Взводный тем временем продолжает перебирать огневые инстанции. Запрашивает огонь поддержки у приданного арт-дивизиона. Тот на марше, передислокация. Добивается канала связи с Гинсборо. Я представляю, как дежурный офицер авианосца принимает сейчас судорожные запросы от всех взводов нашего батальона. Цепочка замкнулась. Ждем не дыша, надеемся, флот своих не бросит. Время подлета час, следует наконец ответ с орбиты. Взводный докладывает о ситуации в роту, рота в батальон. Отставить атаку, ждать огня поддержки. Больше мы ничего не слышим, красная сыпь приходит в движение. Нам нечего им противопоставить, кроме самих себя. Запас управляемых ос у наших коробочек давно расстрелян. «Взвод! Огонь по готовности!» — передает Бауэр. И мы выдаем огонь. Саперы, которые выбегают из-за угла под прикрытием автоматчиков, валятся как снопы. Нас атакуют не вчерашние рабочие или крестьяне. На нас, по всем правилам, лезут наемники, злые, смертельные, равнодушные к смерти. Пули выбивают из стен каменное крошево. Дом наш трясется, как в припадке. Из-за крыш поднимаются росчерки ракет. И плазменные вспышки выносят в вихрях пламени целые этажи над нами. Через 10 минут нас тут поджарят, как в духовке. Пол подо мной подпрыгивает, что-то тяжело рушится за спиной. Искры и брызги расплавленной арматуры сыплятся сверху, через щели в перекошенных перекрытиях. «Покинуть здание, укрыться на улице!» — ору я. «Рыба, не отставай!» Мы едва успеваем выскочить из окон и рассыпаться на задымленной палубе, как наш дом начинает складываться, как карточный домик. Весь в клубах дыма и пыли, языки пламени и искры выхлестывают из верхних окон. «Отходим! Первая группа с левой стороны, вторая с правой! Занять оборону!» Свист мины. Падаю в пыльную кашу обломков. Плазменный разрыв волнами расплескивает бетон палубы в метрах 30 от меня. Раскаленные капли прожигают мне наплечник. Невыносимо горячо спине. «Да где же эта проклятая поддержка? Пам!» Солнце встает позади нас. Вилка. Я чувствую себя ужом на сковородке. Следующая наша. «Крам! Паркер! Огонь прикрытия! Отделение! Цель! Дом номер 3! Вперед в атаку!» Мы вскакиваем и мчимся вперед. Бежим по нашим минам. Счастье, что они еще работают. Выхлестываем из-за угла прямо в опадающий дымный куст фугасного разрыва и бьем из дыма из подствольников. Успеваем зацепить расчет лаунчера. Машем винтовками, поливаем очередями в режиме по готовности, выбивая зазевавшихся или невезучих. Швыряем гранаты в окна и вваливаемся следом, как раз тогда, когда ответный огонь залегших наемников начинает выбивать крошку из стены. «Рыба!» «Здесь, сэр!» Моя толстушка успела приземлиться рядом. «Не высовываться! Не стреляй пока! Ты мне позже понадобишься! Если что, бей только в упор, не больше 3 патронов за раз!» «Поняла, сэр!» «Паркер! Даю цель! Беглый огонь!» Выпускаю пару мошек. Осколочные разрывы лопаются на площадке дома перед нами. «Крам! Держи перекресток 3-5!» Мины продолжают свистеть над крышами. Где-то там сзади они поджаривают наши жидкие укрытия. «Все, кроме рыбы! Огонь по готовности!» Мы отходим в глубины комнат и хлещем по окнам скупыми очередями. Наемники снова залегают. «Уходим! Быстро! Все назад! Через окна!» Вышибаю дверь короткой очередью. Гранат больше нет. Хрен с ними. Вкатываюсь в чью-то пустую спальню. Дальше в гостиную, через коридор на кухню. Взрывная волна срывает двери за спиной. Окна накрыли из подствольников. Главное — маневрировать. Нас слишком мало. Только бы поддержка не подкачала. На улице ад сплошной. Горит даже пыль, пропитавшая стены. Горят дома напротив. Палуба вся расплескана раскаленными волнами. Справа от нас сплошной грохот разрывов. Партизаны впервые на моей памяти превзошли нас по огневой мощи. Мы как котята, беззащитные в горящем доме. Выстрелов там не слышно. То ли отошел второй взвод, то ли повыбило всех. Красное наводнение устремляется в кипящий котел. «Трюда, поднимай людей в атаку! Бей во фланг!» Искаженный наводками, голос взводного не узнаваем. «Принял! Оголим фронт!» — отвечаю на бегу. «Присмотрим!» — коротко отвечает взводный. «Крам, Паркер! Квадрат за вами! Отделение! Ориентир 35! На первый-второй! Вперед!» И мы начинаем чехарду, каждую секунду ожидая, что по нас врежут с фланга и перестреляют, как в тире. Крамер долбит по фасаду короткими очередями, бережет патроны. Паркер изредка бухает, продолжая засыпать осколками двор. И тут разрывы перед нами стихают, как по мановению волшебной палочки, без всяких перебежек, как на спринтерском забеге, где приз жизнь, молчаливые фигуры высыпают из-за перекрестка, что есть мочи, прыгают среди полыхающего ада. Мы едва успеваем залечь. Как уже слышим взрывы плазменных гранат и яростную пальбу, наемники вышли во фланг роти и сминают жиденькую цепочку. Мы открываем огонь, крушим их арьергард. Рыба поливает улицу потоками свинца. Расхристанные куклы катаются среди дыма, не успев понять, что их убило. Мы лихорадочно достреливаем последние магазины, и арьергард не выдерживает, залегает. «Гадюка-3, здесь лось-3, срочно всем, кто есть, даю указатель!» Дымные следы реактивных гранат, разрывы так близко, что того и гляди нас самих поджарит. Пара коробочек, наш последний резерв, оставляет позиции и выкатывается на искореженную улицу. Переношу целеуказатель, снаряды проносятся над головой. Подними макушку и башку сорвут. И тут мошки показывают, как красные метки расползаются по дому, возле которого мы лежим. «Угроза слева!» — успеваю крикнуть. Мы едва разворачиваем задницы, как уже рыба со страху сносит череп пулеметчику, который появляется в окне. Она хлещет и хлещет по окнам картечью, прилипла к палубе, растопырив свои короткие крепкие ноги. Ее переклинило от страха. Кажется, она орет что-то, ее аптечка пустая, мне нечем ее привести в себя. «Всем назад! 30 метров! Рыба, нгава, прикрывайте!» Мы пятимся под треск очередей, потом я переношу целеуказатель и командую отход группе прикрытия. Нгава семенит к нам боком, но рыба словно не слышит. Она боится отвести взгляд от этих страшных черных провалов. Ей кажется, вот только она отвернется, ее тут же разнесут на куски. Она долбит и долбит, не целясь, вышибает из стен облака каменной крошки. И я ору ей в нетерпении. «Назад, дура, назад! Отставить огонь!» И думаю про себя, только бы у нее патроны не кончились. Я представляю, как Топтун ждет моей команды в своем железном склепе, припав к прицелу. Палец его затек на гашетке, и вот-вот улицу гранатами из окон забросает, как вдруг вместо бубуханья дробовика слышатся только резкие щелчки. Дуреха достреляла таки магазин до железки. И тут же факел ручного минигана выплескивается из окна. Рыбу волочет по палубе, как кучу картофельных очистков. От нее только брызги брони летят. И как только зеленая метка на моем такблоке, моргнув, исчезает, я нажимаю кнопку целеуказателя. Коробочка бухает дважды. Половинка дома рушится бетонным водопадом. Куски кувыркаются по палубе. Каменная шрапнель хлещет по броне. Улица перед нами сплошная груда битого камня. На такблоке каша какая-то. Роту Джульет выбивают. Под ударами лаунчеров и минометов среди разваливающихся горящих стен рота откатывается назад, оголяет фронт, пытается перегруппироваться. В эфире какофония, ротный убит. Взводные 1 и 2 не отвечают, сержанты принимают командование и тоже гаснут один за одним. Коробочки на второй линии выхлестывают остатки боезапаса. Их обстреливают из минометов. Активная броня еле справляется с плазменными подарками. Комбат бросает нам на помощь единственный и последний резерв. Штабной взвод и взвод разведки. Связисты, секретчики, ординарцы, корректировщики, делопроизводители, офицеры штаба все мчатся к нам. Соседние роты поддерживают нас огнем, отсекая вторую волну наемников вдоль писта Дос Санфлауэрс. Аллея подсолнечников. «Здесь Гадюка-3, принимаю командование за Гадюку», передает взводный, и так блок подтверждает, зажигает над ним командную метку. Он вызывает взводы 1 и 2, ему кто-то отвечает в 3 голоса, даже новичку ясно. Мы разбиты, рассеяны, нас выбивают по одному, фронт практически прорван. Бауэр оставляет треть взвода на месте и подтягивает остальных к нам. Он отдает команды, которые почти некому выполнять, его никто кроме нас не слышит. Он разъярен. Почти визжит от ярости. Теперь это его рота, и мы морпехи, мы ударная сила. Морпехи не отступают, но нас слишком мало. И боезапасов нет почти. Надо оторваться, отступить, выровнять фронт, закрепиться, дождаться авиации и потом смести все к гребаной матери. И я, и все остальные понимаем это. Вот-вот взводный даст команду на перегруппировку, и мы прикроем остатки роты огнем. Но вместо этого наш горе-Наполеон, наш гребаный молокосос прибегает к последнему средству. Срывает предохранительный колпачок и врубает нам режим зомби. Мы засыпаем, не успев моргнуть глазом. Раз, и вместо грохота разрывов вокруг только гул крови и еле слышная речь где-то далеко на заднем плане. Я словно мультик цветной вижу, где я главный Микки Маус, Сэм-160 наперевес. Мы играючи скачем по камням, даже для сказки мы бежим слишком быстро. Я уворачиваюсь от гранат. Игрушечные трассеры не больно тычут меня в грудь и отлетают прочь сплющенными насекомыми. Я стреляю по появляющимся из дыма оскаленным мультяшным рожам. Плохиши картинно подтягивают колени к груди, умирая. Мне весело. Мне надоедает стрельба. Я начинаю гоняться по перекошенным палубам за увертливыми карликами, насаживаю их на штык. Они сдуваются, как футбольные мячи, а потом, ха-ха, штык застревает в какой-то щели, пройдя через очередного карлика насквозь, и я достаю лопатку и мчусь дальше. В увлекательный мультик, где мы посреди красного огня сшибаемся, радостные футболисты. Катимся в кучу малу, мяча нет нигде, но те, кто смог выбраться из кучи, все равно продолжают бежать вперед. Так по сценарию положено, а потом мультик кончается, и мы таращим глаза вокруг, не понимая, где мы. Растерянная кучка среди горящих развалин, нас всего человек 20 осталось. Я весь в говнище каком-то, оружия со мной нет, только мокрая от крови лопатка в руке, и ноги дрожат, словно только что из-под штанги вылез. Так блок захлебывается, сообщая мне о критическом состоянии брони. Я и без него это знаю, мне дышать больно, левая рука как чужая, наплечник вырван с мясом, плечо жжет. Разгрузка с пустыми подсумками болтается на одном ремне, во рту кровавая каша, кажется, я язык прикусил. И еще я вижу, как так блок показывает приближение звена штурмовиков и район удара, и нас в этом самом районе. «Воздух! В укрытие!» — ору я, но вместо крика издаю какой-то невнятный клекот, да и не к чему крик, радио не работает. Я бегу, прыгаю, ползу прочь на подгибающихся ногах, расталкиваю еще ничего не понимающих окровавленных футболистов, кто-то пытается меня остановить. Я сшибаю его корпусом. Я прыгаю в какую-то темную щель в земле и не успеваю приземлиться, как небо обрушивается на землю. Мне так спокойно сейчас, когда я вижу, как жуки-переростки вокруг вспыхивают и разлетаются малиновыми брызгами. И волна камня, как живая, встает передо мной и катится, готовясь поглотить все вокруг. И нет за ней ничего, нет других волн, как в океане, нет дна, нет берега, только вязкое нечто без цвета, боли и запаха. Закрывая глаза, я вижу почему-то коренастую рыбу, мою глупую, наивную лохушку, которую в сущности я и узнать-то как следует не успел. А вот поди ж ты, из всего, что уношу сейчас с собой, я помню только ее, и жалость к ней, и сожаление, что не сумел уберечь. Посылать людей на войну необученными, значит предавать их, так говорил какой-то мудрец, китаец, кажется. Надо же, китаец, а такой умный, думаю я, и волна подхватывает меня».